Сирена, Селена. Космические приключения Ивара. Глава первая. Наставник. Я медленно потянул на себя штурвал, не отпуская обеих рук. Страшно хотелось вытереть пот со лба, но я лишь резко выдохнул, чтобы убрать настойчиво лезущую в правый глаз прядку волос. На стареньком голографическом экране корабль задрал приплюснутый нос, набрал скорость и виртуозно протиснулся между двумя астероидами, оставив позади звездную взвесь и пыль. Фух, я откинулся на кресло симулятора. «Долго ты еще играть будешь?» — прозвучал за спиной сварливый голос Шантера. «Я не играю, я тренируюсь», — возразил я, метнув негодующий взгляд на наставника. «Играешь. Все это управление что гражданскими флайерами, что боевыми птицами второстепенное и вообще ненужное до тех пор, пока ты не сможешь построить элементарного маршрута в космосе. А ну-ка, покажи мне свои расчеты». Экран передо мной мигнул, отразив несколько формул с интегралами и комплексными числами. «Так-так-так, неплохо, неплохо», — пробормотал Шантер, просматривая мое домашнее задание. Я тихонечко выдохнул. Только бы наставник не догадался, что я подсмотрел расчеты и нагло их скатал из планетарной инфосети. Старик нахмурил лоб, став похожим на шарпея, и поджал тонкие губы, испачканные в жирном соку тамасского тунца. «Все правильно. Можно мне теперь пообедать?» Желудок выдал громкую трель. Я потянулся рукой в сторону блюда с рыбой, которое совершенно не любил, но сейчас готов был съесть даже в сыром виде. Шантер больно шлепнул меня по руке. «Не так быстро. Рассчитай-ка мне минимально необходимый запас топлива для космического корабля А-класса, снабженного 5 ракетами и парализующей сетью, чтобы переместиться на 3 парсека». Экран вновь мигнул, и на нем появились новые данные и старая формула. Я потянулся рукой, чтобы переставить числа, с отчаянием закусил губу. «Корабль А-класса. Это значит, что надо заложить его массу. Парализующая сеть ничего не весит, а вот 5 ракет — это еще примерно 500 килограммов. 3 парсека. Надо взять интеграл или просто умножить? Шварх! Что же там было написано в учебнике? Неужели Шантер догадался, что я совершенно не готовился к занятию? Или все таки там было уравнение? Нет, интеграл. Определенно интеграл по 3 парсекам». Немного подрагивающей рукой переставил данные. Неужели сеть совсем не влияет на топливо? Наверное, все таки влияет. Но куда же ее воткнуть? «Ну, давай, давай, время истекает», — подбодрил меня наставник, поглядывая на наручный коммуникатор со встроенным хронометром, где с оглушительной скоростью потухали и вспыхивали терции. «Маршруты и расчеты топлива надо уметь делать быстро». Я почувствовал, как снова потею на нервной почве. «Зачем мне строить маршруты? Это имперские служащие в космическом флоте прокладывают их и согласовывают, чтобы не задеть друг друга и пройти в воздушных коридорах и при посадке на планету. Когда-нибудь у меня будет огромный личный корабль с ракетами и лазерными пушками, и все будут прокладывать маршруты так, чтобы обойти меня. А я буду грозой космоса, звездопроходимцем или космическим пиратом. И топливо. Зачем рассчитывать минимальный запас, если можно просто доверху залить весь бак? Были бы кредиты. Шантер, старый дурак, даже не догадывается, что после того, как я сдам экзамены и за мной пришлют шаттл на захран из космического флота, я сделаю ручкой и угоню какой-нибудь шустрый корабль. Здесь как раз главное уметь управлять им. Эх, есть-то как хочется. Со вчерашнего вечера во рту не сухаря. Неожиданно в памяти ярко вспыхнула нужная формула. Точно. А парализующая сеть — это дополнительная константа. Я живо накидал на виртуальном экране ответ наставнику. «Ивар, ты меня сегодня бесконечно радуешь». Громкие хлопки по моему плечу вернули меня из собственных размышлений. Я перевел взгляд на хронометр Шантера и скривился. Долго вычислял. Желудок издал еще одну громкую трель, и я вновь потянулся к блюду с тамасским тунцом. Рыба к этому моменту уже остыла и начала неприятно попахивать, сообщая о том, что еще каких-нибудь полчаса и она вовсе станет несъедобной. «Ничего-ничего. Зато решил задачку. Дальше легче пойдет. Почему ты так долго высчитывал интеграл? Ты не думал о том, что если будешь удирать от космофлота, то тебе надо понимать, на какое расстояние сможешь уйти на остатках топлива. И стоит ли пускаться в погоню за торговым кораблем, или же можно просто потратить на них парализующую сеть?» «Я думал об этом, но парализующая сеть — очень дорогая штука. А на торговом корабле может не оказаться товара. Иметь ее при себе и тратить просто бессмысленно». Я с ужасом замер, поняв, что произнес это вслух. Тяжелейшая оплеуха Шантара обожгла мою щеку и отправила меня из кресла симулятора для пилотов прямо на пол. «Я так и знал! Щенок! Ты неблагодарный мальчишка! Все это время, что я учу тебя, на самом деле думаешь лишь о том, как стать пиратом!» Наверное, я был слишком голодным, потому что в кои-то веки, вместо того, чтобы извиниться и смиренно сносить побои наставника, я вдруг набрался храбрости и сказал ему в лицо все, что думаю по этому поводу. И что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы стать космическим пиратом? По крайней мере, я не буду голодать и думать всякий раз, а хватит ли мне денег на пропитание. И у меня будет большой собственный корабль, на котором я буду бороздить просторы космоса, вместо того, чтобы проживать свой век на грязной отсталой планете, в какой-то дыре, куда меня сошлет космический флот за ненадобностью. Не о таком будущем я мечтаю. В какой-то дыре? Как заведенный закричал Шантар, нервно трогая себя за блестящую лысину. «Когда я подобрал тебя на улице, питающегося помойными крысами и одетого в пластиковые полимеры, мой дом тебе не казался дырой». Мы схлестнулись с наставником взглядами. Несколько долгих томительных секунд я смотрел выцветшие глаза Шантара, а затем начал медленно ощущать подступающий к горлу комок страха. «Шварх, зачем я все это ему сказал? Надо было совсем согласиться». Убедить старика, что я мечтаю стать офицером космического флота, каким некогда был и он сам. Шантар, мой единственный шанс громко заявить о себе и выбраться с планеты синдромом Каслера. Примечание автора. Планета синдромом Каслера — планета с непригодной для практического использования орбитой из-за многочисленного космического мусора, появившегося в результате запусков искусственных спутников. Столкновение двух достаточно крупных объектов на орбите планеты приводит к появлению большого количества новых осколков, которые, в свою очередь, сталкиваются с другим мусором, вызывая цепную реакцию рождения новых обломков. На орбите Захрана так много мусора, что с нее даже ракета не может взлететь, не врезавшись в какой-нибудь обломок. Космический флот, конечно же, обладает новыми технологичными кораблями, которые способны в автоматическом режиме рассчитать маршрут и увернуться от столкновений. Но они не станут этого делать просто так. Они вытащат меня, если только бывший офицер космического флота скажет, что здесь живет виртуозный пилот, ради которого стоит затратить столько кредитов. В тот момент, когда я уже был готов пойти на попятный, плечи Шантара вдруг поникли, а взгляд сделался бесконечно усталым. «Наверное, это моя вина, что я никогда тебе не давал достаточной мотивации. Ивар, пойми, что я не всегда был дряхлым седым стариком, живущим на захламленном Захране. Когда-то я был подающим надежды офицером космического флота, и у меня были награды и даже собственный корабль». Я покосился на сервант, на центральной полке которого стоял золотой кубок, а рядом лежала пара круглых медалей с тщательно расправленными, но давно потерявшими цвет ленточками. Медали выглядели как-то совсем уж невнушительно, а вот золотой кубок привлек мое внимание в первый же вечер, как я оказался в доме Шантара. Я всегда задавался вопросом, почему старик живет так бедно, если кубок можно переплавить и продать хотя бы на вес собственного золота. Вот только старик пылинки сдувал с этого кубка, а сам сервант был оснащен сигнализацией, выключающейся лишь с наручного коммуникатора наставника, с которым он не расставался даже во сне. Однажды я все таки решился и попытался снять коммуникатор с руки Шантара, когда тот спал. Но, как оказалось, старик спал очень чутко. Ох, и досталось мне тогда. Никогда не забуду. В наказание он практически не давал мне еды неделю, а темно-фиолетовые синяки с боков сходили почти 2 месяца. Я передернул плечами, вспомнив ту историю. Видимо, не дождавшись на моем выражении лица нужного пиетета и восхищения, Шантар измученно покачал головой, словно споря сам с собой, а затем махнул рукой и произнес: «Ладно, молокосос, идем. Я покажу тебе настоящий космический корабль». Я был настолько заинтригован словами наставника, что даже пропустил мимо ушей его очередное оскорбление. Пожалуй, молокосос за все время проживания с Шантаром было далеко не самым обидным обращением в мой адрес. Старик быстро сменил растоптанные тапки на уличные мокасины и открыл дверь, намекая, что нам надо выйти на улицу. Мы бодро пересекли задний двор, на котором росла редкая пожухлая прошлогодняя травка, гордо именуемая моим наставником словом «газон». Этот газон он заставлял меня стричь каждую неделю неудобными садовыми ножницами, но я это делал всего лишь раз в месяц, Остальное время тратил на тренировки на симуляторе для пилотов или просто отдыхал подальше от глаз наставника. Все равно на бедной на минеральные вещества почве Захрана трава скорее медленно умирала, чем произрастала. Мы достаточно быстро подошли к покосившемуся ангару из плохо сколоченных, а местами прогнивающих досок. Я прекрасно знал, что в этом ангаре хранится садовый инвентарь, которым я, собственно, пользовался, чтобы привести в порядок скудную растительность вокруг дома, да громоздкая снегоуборочная машина, ни разу не использовавшаяся по причине отсутствия снега на Захране. В инфосети я читал, что когда-то давно, когда мусора на орбите планеты было еще не так много, климат Захрана несколько отличался от текущего. В атмосфере еще не было такого количества углекислого газа, который задерживал тепло, исходящее от нагретой Земли, и зимой даже выпадал снег. Сейчас же о том, что такое и как выглядит снег, я знал лишь потому, что Шантер время от времени требовал от меня размораживать и чистить его холодильник. Лишь раз взглянув на снегоуборочную машину, мне стало сразу понятно, что наставник не выкинул ее лишь в силу своего скаредного и скупого характера. Как-никак, даже на такой планете, как Захран, утилизация мусора стоит кредитов, а крупногабаритного — тем более. Шантер, тяжело дыша и кряхтя, распахнул ржавые створки ангара и неожиданно расправил плечи, на глазах сбросив добрый десяток лет. «Ну вот, стоит красавец», — заявил он, а в голосе проскочили нотки гордости. Я, уже привыкший к странностям в характере Шантера, все равно не мог опасливо не переспросить. «Где? Вот этот снегоуборочный комбайн?» «Ах, ну да, ты же не видишь сквозь проекцию». Шантер потянулся к своему коммуникатору и стал быстро нажимать на виртуальные клавиши. Миг, и снегоуборочная машина подернулась дымкой, а через секунду передо мной предстал настоящий космический корабль. Это была некогда самая популярная и доступная по кредитам модель для личного пользования — «Воробей-19». Что-то среднее между гражданским флайером и военным шаттлом. Пожалуй, все таки ближе к последнему, но без какого-либо стройного оружия. Я с самого детства грезил космическими кораблями, воображал, какой угоню в первую очередь, чтобы начать свою беззаботную пиратскую жизнь. А поэтому с легкостью мог отличить даже новейшую «Ласточку-121» от прошлогодней 120-й. «Воробей-19», открывшийся моему взору, выглядел как самый обыкновенный космический корабль, внешняя обивка которого со временем поистрепалась и слегка потускнела. Но стоит залить в него топливо, протереть от пыли штурвал и клавиатуру, прогреть двигатели, поменять масло, и я готов был биться об заклад, что этот красавец полетит. «А почему я не видел его до сих пор?» Все еще приходя в себя от шока, почему-то шепотом спросил я. «С ума сойти! Столько времени мне прямо под носом находился корабль, которому всего-навсего пройти необходимое техническое обслуживание, и можно в космос лететь. А я почти 2 года убил на то, чтобы выслушивать несправедливые упрёки Шантера в тщетной надежде стать первоклассным пилотом на какой-то тренировочной машине. Где, как не в космосе, оттачивать свои навыки?» «Это моя собственная разработка», — горделиво сообщил старик, а голос его едва заметно потеплел от явно нахлынувших воспоминаний. «Проекционный объемный щит, который может вывести голограмму любого загруженного в него объекта. Я специально загрузил в память корабля снегоуборочную машину, чтобы никто не покусился на моего красавца». Протянул я. Чем больше я пялился на «Воробья-19», тем быстрее угасал мой восторг. Захран планета с синдромом Каслера. До сих пор я рассчитывал, что корабль космического флота пришлет за мной либо юркий шаттл с самой современной автоматикой, либо большой лайнер, который просто сожжет лазером весь мусор на своем пути. А вот «Воробей-19», стоящий передо мной, явно не был оснащен ни передовым компьютером, ни ракетами, ни даже маломальски сносными лазерными пушками. Вообще ничем. Покинуть планету на таком невозможно. А лазеров почему нет? Задал я вслух вертевшийся на языке вопрос. «Почему, почему?» Неожиданно разозлился мой наставник. «Ивар, я вообще-то тебе корабль показать пришел, каким снабдил меня в свое время космический флот. А ты еще спроси, почему у него такие большие уши или такие большие глаза?» Я приблизился к кораблю, чтобы посмотреть места, где должны были крепиться лазерные установки. Шантер растолковал мои действия не совсем правильно, подумав, что я хочу заглянуть внутрь, а потому проворчал. «Эй, желторотая молодежь! Ладно, сейчас покажу панель управления кораблем. Подожди, мне отпереть его надо. Я не летал с тех самых пор, как... Я видел, как наставник подошел вплотную к воробью, копаясь в своем коммуникаторе. Но мне было слишком интересно, можно ли все-таки докомплектовать шаттл лазерами или нет, а потому я нырнул под корму. В какой-то момент я поймал себя на том, что скрипучий голос наставника до меня больше не доносится, да и не ругается он на меня за то, что я заставляю его ждать. Именно в этот момент раздался оглушительный треск деревянных досок, крыша ангара проломилась, откуда-то резко повалил едкий сизый дым с запахом палёной синтетики. Я закашлялся, быстро вынырнул из-под носа корабля и обнаружил безжизненно валяющееся тело старика в грязном сером халате и мокасинах. «Шантор! Наставник!» — пролепетал я, так как полуоткрытый рот наставника и капающая из него слюна совершенно не способствовали моему самообладанию. Перевел взгляд. Благодаря огромной дыре в ангаре дым очень быстро рассеивался. Передо мной сквозь мутную завесу стал проступать силуэт еще одного явно подбитого космического истребителя последней модели. Что-то скоростное, обтекаемое, с самоперезаряжающими бластерами. Было. Раздалось шипение. Дверь корабля плавно отъехала в сторону.